Глава 18. Итоги вражды. Мы все еще находились в баре «Ночная бабочка». Все понимали, что удар в лицо государственного министра не принесет ничего хорошего. Да, вот же попали. «Брат, и чем ты только думал?» — спросил Кайдоу-сан, пришедший вместе с еще одним стражником. Как и ожидалось от капитана городской стражи, он даже не мог игнорировать свои обязанности. Мы приглашали его пойти выпить вместе, но он сказал: «Я должен выполнить свою работу». Он был очень ответственным и серьезным гномом. Поэтому увидеть потрясение у него на лице было действительно редкостью. «Все потому, что этот идиот не умеет остановиться вовремя. Он был так груб с Римарудано, который являлся моим благодетелем, что я был вынужден преподать ему маленький урок», — со злостью ответил Кайджин, указывая пальцем на министра Бестера, которого обступили четыре рыцаря. Вероятно, они были его телохранителями. Министр Бестер все еще не мог отойти от потрясения. Какой-то простолюдин посмел ударить его. Он стоял с видом полной растерянности, а кровь все еще сочилась из носа. От такого шока он даже боли не чувствовал. Вздохнув, Кайдоу-сан тихо сказал: «Ты говоришь, что это был всего лишь маленький урок, но…» И потом, повысив голос, добавил: «Что ж, пока что я беру вас всех под стражу». Он дал какие-то указания своему подчиненному и сказал нам, еле слышно: «Я все устрою, так что, пожалуйста, не делайте никаких глупостей». Естественно, я даже не думал о чем-то таком. Я незаметно придвинулся к маме Сан и вложил ей в руку 5 золотых. Видя ее удивление, я объяснил: «Это за все неудобства, что мы вам причинили. Я еще как-нибудь загляну сюда, хорошо?» Сказав это, я попрощался с ней. Действительно, это было бы нелепо, если б я не посетил это замечательное место снова, только из-за того идиотского инцидента. После нас арестовали и увели. Но я чувствую, что забыл что-то важное. Ну точно, Гупта. Мы же его не взяли с собой в бар. Это было своего рода наказание за множество идиотских действий, сделанных им. Сначала я хотел подвесить его головой вниз, но я думал, что это уж слишком. Потому я обвязал его липкой нитью и оставил его в комнате. «Вау, как жестоко, я ведь тоже хочу повеселиться!» Он кричал, протестуя против моего, как ему казалось, несправедливого наказания. Но я думал, что мягкость его характера не была ему на пользу. Поэтому я и сказал ему: «Дурак, твое поведение просто позор для монстра. Если тебе не нравится, то почему бы тебе не попытаться призвать своего напарника, штормового клыкастого волка, чтобы тот помог тебе?» После того, как я предложил ему сделать невозможное, я оставил Гоботу там. Для обычного гоблина было бы проблемой прожить неделю без еды и воды, но ведь Гобута — эволюционировавшим гоблином. Так что это будет для него несложно. Если нас не будут удерживать много дней, я буду вынужден покинуть эту камеру и спасти его. Но я выкинул из головы все подобные мысли, и даже мне стало его немного жаль. Но учитывая то, насколько живучим он был, с ним все должно быть в порядке. Всех нас вели в королевский дворец. Гномы не были закалованы в кандалы. Все выглядело, как будто мы идем добровольно, хотя на самом деле нас вынудили сделать это. В конце концов, мы застряли в тюрьме на 2 дня. Хотя, должен заметить, что подавали нам еду вкусную. Даже в камерах была мебель. К тому же, всех нас поместили в одну комнату, так что мы не чувствовали, что были в тюрьме. Скорее всего, это было похоже на общежитие. «Черт, это все потому, что я слишком вспыльчивый, простите». Хоть Кайджин и извинился, но никто из нас не думал, что он был хоть в чем-то виноват. «Кайджин-сан, все в порядке?» «Точно. Не о чем волноваться, Кайджин-сан». Младший брат, как обычно, молчал. Все трое, казалось, чувствовали одно и то же. «Когда освободимся, мы последуем за Кайджин-саном». «Римарудано, это ведь ничего, если мы пойдем с вами». Младший брат, как обычно, молчал. Хоть я и понятия не имел, что третий брат хотел бы сказать, но его чувства все равно были мне понятны. Ладно, я возьму вас всех. Однако, приготовьтесь, работа будет сложной, и ее много. Да. Да. Да. Все трое выкрикнули одновременно. Мы начали обсуждать то, что будем делать после освобождения из тюрьмы. Первый день подошел к концу, и сейчас была ночь. И начался второй день нашего заключения. Теперь, когда я думаю об этом, вам не кажется, что министр особенно агрессивен к Кайджину? Есть ли на это причина? Этот вопрос просто возник у меня в голове, и я тут же его озвучил. После этого лицо Кайджина изменилось и переменилось. Он тяжко вздохнул и начал рассказывать. Выяснилось, что раньше Кайджин-сан был одним из командиров королевских рыцарей. Кстати, всего было 7 корпусов королевских рыцарей. Однако, все 7 корпусов играли разные роли. Были 3 корпуса поддержки – инженеры, снабжение и медики. Также были 3 боевых корпуса – воины, атакующие и маги поддержки. И, наконец, самое главное из них – рыцари под непосредственным командованием короля. Кайджин был командиром инженерного корпуса, и его адъютантом в то время был никто иной, как мистер Бестер. Видите ли, Бестер был выходцем из семьи маркиза, и ходили слухи, что он купил это место. Должно быть, ему было действительно сложно, и, возможно, для него было унизительным, что им командовал простолюдин. Но тогда я просто не обращал на это внимания. Все мои переживания были о том, как бы оправдать ожидания короля. И в такое непростое время произошел этот инцидент. Он начал рассказ о том событии, что заставило его уйти из армии. Проект «Искусственный солдат-маг». В те дни, не изобретая никаких технологий, корпус гномов-инженеров считался худшим среди 7 корпусов рыцарей. И тогда корпус инженеров разделился на 2 фракции. Первую возглавил Бестер, а вторую – Кайджин. Первые считали, учитывая, что наша страна самая развитая в плане технологий, то корпус инженеров должен быть лучшим. Фракция Кайджина же, напротив, считала, что мы должны просто продвигаться в своих исследованиях, как это было раньше. Аргументы обоих сторон были абсолютно противоположными, поэтому их встречи не приводили ни к чему хорошему. И в тот период борьбы между этими фракциями один эльф-инженер инициировал проект по совместному развитию корпуса, который был назван «Проект искусственного магического рыцаря». Бестер хотел достичь успеха в этом деле любой ценой, чтобы вернуть корпусу инженеров былую честь. Кайджин замечал, что Бестер был слишком нетерпелив, но на это он не обращал внимания. В то время только лучшие инженеры допускались до подобных проектов, но из-за того, что Бестер был слишком амбициозен и вспыльчив, он вызвал диссонанс в зачарованном камне душ, из-за чего его проект был приостановлен. Это стало причиной дальнейшего закрытия проекта искусственного солдата-мага. В конце концов, Кайджин был вынужден взять полную ответственность за это и покинул армию. Поскольку Бестер был дворянином, он имел связи в высших кругах и объявил, что только Кайджин виноват в случившемся. Он даже подкупил высшие чины армии, которые подготовили ложные показания. Должен сказать, что этот Бестер был ну просто вылитым злодеем из сказок. Но я понимаю его. Бестер боится, что Кайджин находится в стране. Он в любой момент может вернуться в армию и раскрыть все тайны министра. Ну, как-то так. После того, как я покину страну, не смогу узнать, стал ли он хоть чуточку лучше. Сказав это, Кайджин закончил свою историю. Трое братьев тоже ненавидели министра, поскольку не понаслышке знали о его сущности. Выслушав историю гнома, даже я не смог не ненавидеть Бестера. Однако Кайджин ударил дворянина. В таком случае, не думаю, что нас отпустят так просто. И я выразил то, что думал вслух. Но Кайджин сказал: «Все должно быть в порядке. Когда я покидал армию, благодаря тому, что я был командиром, мне дали титул полубарона. Если бы не это, мы бы сейчас здесь не сидели. Они бы просто без суда изгнали или казнили бы меня». Сказав это, Кайджин начал смеяться. Ведь даже я не мог смеяться. Если дело дойдет до драки, то я должен бежать. Залягу на дно и подожду, пока все устаканится. Начал было думать Римуру, но сразу же отринул подобные мысли. Еще одна ночь прошла, и настало время суда. Нас привели во дворец и поставили перед королем. Королем героев гномов. Он источал подавляющую ауру, и это пугало не на шутку. Нынешний король Газальд Варго восседал на троне, однако его глаза были закрыты. Его фигура чем-то напоминала гнома, покрытая броней из мышц, в которой бушевала энергия невиданной силы. Его кожа имела характерный коричневый оттенок, как и у любого гнома, а волосы были зачесаны назад. Силен. Все мои инстинкты предупреждали меня, что этот человек был очень опасен. По обе стороны от короля стояло два рыцаря, готовые в любую секунду ринуться в бой, защищая своего правителя. Эти двое тоже были сильны, но по сравнению с их королем, их силы были ничтожны. Этот гном был просто монстром. Я думал, что побег может быть простым, но тут же понял. Это может быть ой как непросто. Впервые после прихода в этот мир я боялся за свою жизнь. Человек, который нас привел, преклонился перед своим правителем. Получив как бы одобрение, он встав выкрикнул. Суд начнется, всем молчать. Сейчас решится наша судьба. В течение часа обе стороны приводили разные доводы. Поскольку мы были вовлечены в инцидент, нам не позволили говорить. Теми же, кто мог сейчас разговаривать, имели чин графа или выше. Все, кто хотел молвить, должны были предварительно получить разрешение короля. Что же будет, если нарушить это правило? Вы будете признаны виновным, и вдобавок, вас также обвинят в неуважении к королю. И было неважно, что ты невиновен. Таково было правило этого места. Оставалось только положиться на нашего защитника, с которым мы встречались последние два дня. Он был кем-то вроде адвоката. Я все спрашивал себя, все ли будет в порядке, если мы положимся на этого человека. И как заведено в подобных случаях, все шло не очень гладко. И вот Бестер Дано спокойно сидел и пил саке в баре. Они вломились туда и напали на него. Такое просто не может быть прощено. Но правда ли это? Да. У меня есть письменные показания посетителей того бара. Каждое из сделанных мною заявлений не является выдумкой. Ха, что это? Кто бы мог подумать, что наш представитель, о котором мы думали как о союзнике, предаст нас? Мда. Все потихоньку накрывается медным тазом. Посмотрев на Кайджина, я увидел лицо, бывшее красным, постепенно становится бледным. Вполне ожидаемая реакция. Нам даже не позволяли вставить слово. Кстати, если выяснится, что представитель лгал на суде, это каралось смертной казнью. Предполагалось, что в этом месте даже самые коррумпированные чиновники не посмели бы лгать. В нашем случае то, что позволило нашей компании предстать перед королем, сыграло с нами злую шутку. Мой повелитель, достигли ли наши мольбы ваших ушей? Пожалуйста, предайте этих людей наказанию, которого они заслуживают. Бестер просто сиял. Он солгал королю, и никто этого не заметил. Министр смотрел на нас с торжествующим выражением на лице. Как же бесит этот ублюдок. Я тоже должен был его ударить, когда мне предоставился такой шанс. Но даже сейчас глаза короля были все еще закрыты. Но даже он не сделал ни одного движения, подтверждая очевидное безразличие короля. Его помощник громко сказал. Тишина! Сейчас будет вынесен вердикт. Главный преступник Кайджин, 20 лет принудительного труда в шахтах. Четверо его приспешников по 20 лет принудительного труда в шахтах. На этом суд объявляется закрыт. Стойте! Тихий, но глубокий голос разнесся по залу. Король открыл глаза и посмотрел на Кайджина. Прошло много времени с тех пор, Кайджин. Как ты? Тем не менее я рад, что мой король в добром здравии. Ответил Кайджин. Отвечать на вопросы короля, видимо, позволялось. Хорошо, мы ведь не чужие люди. А теперь к насущным вопросам. Не желаешь ли ты возвратиться? На заднем фоне начали перешептываться. Бестер моментально посинел. Оглянувшись вокруг, я увидел смертельно побледневшего предателя-адвоката. Я уже нашел нового господина. Я дал слово. И теперь... Не могу его нарушить даже по вашему приказу. Люди позади нас начали выражать сильный гнев. Солдаты же нахмурились, и я смог ощутить желание убийства, направленное на Кайджина. Однако он, без всякого страха, продолжил смотреть на короля. Увидев такое выражение на его лице, король вновь закрыл глаза. Через какое-то время он сказал. Вот оно как. Весь зал охватила гробовая тишина. Тогда король открыл оба глаза и объявил властным голосом. Кайджин и его компания будут изгнаны из королевства. Все должны покинуть страну до вечера сегодняшнего дня. Это все. А теперь все с глаз долой. Полагаю, это было то, что называют аурой правителя. Все ощутили трепет перед ним. Но я заметил, что король казался одиноким. Таким образом, суд над нами окончился, и мы вернулись в мастерскую Кайджина. Мы только хотели выпить, а это обернулось изгнанием. Мы должны упаковаться до вечера. Кстати, только сейчас вспомнил. В порядке ли Гопута? Ну, это всего лишь третий день. Я лишь немного беспокоился за него, но, когда открыл дверь в ту комнату... Добро пожаловать! Насладились ли вы сполна? В следующий раз я тоже хочу пойти. Я увидел Гобуту, вскакивающего с дивана, на котором он отдыхал. Что это, этот парень? Как он выбрался из липкой нити? Ну, когда я присмотрелся, то оказалось, что подушкой Гобута был штормовой клыкастый волк. Это все взаправду? Он действительно призвал своего волка? Эй, Гобута, так ты все-таки смог призвать волка? Да, когда я подумал, пожалуйста, приди, и он тут же явился. Он сказал это так, как будто это было так просто. Такого еще не мог ни один из хоб-гоблинов. Могло ли быть, что вместо ума он обладает талантом? И как вообще могло произойти это с ним? Должно быть, это просто счастливая случайность. И тут я заметил гномов, которые в страхе уставились на штормового клыкастого волка. Парни, вы что, уже собрались? Мы уже должны уходить. Но когда я сказал это... Эй, подожди-ка секундочку. Это что, штормовой клыкастый волк? Что штормовой клыкастый волк делает здесь? Бежим скорее, это волк ранга Б! Все четверо были в смятении, и я подумал, что такая странная реакция была даже забавной. Все в порядке, нечего волноваться. Сейчас он не отличается от собаки. Они же наши домашние питомцы, в конце концов. Я хотел их успокоить, но почему-то они застыли и вылупились на меня. Поскольку у нас было мало времени, мы очень спешили. Когда гномы оделись в походную одежду, я вытворил их за дверь. После чего поглотил все, что находилось в мастерской. Хотя у меня было еще уйма места в хранилище. Но поглощение дома привлекало бы ко мне немалое внимание. Так что я ограничился этим. Так мы закончили подготовку к поездке и направились в сторону входа в лес, где мы должны встретиться с Ригуру. Военная нация Дварган. Это была страна, с которой мы все еще встретимся в будущем.